близка, только издалека, но светит музыка вокруг. Ты, наконец, со мной в этой толпе цветной, а воздуха не стало вдруг. Огни, звуки, все слило с дыханием милым запахом волос. Я лечу и шепчу ладонь любви, потом пусть рушится стена. Глоток любви, один глоток, но до пьяна. Глоток любви, и от него сойти с ума, и вся любовь решит сама, поймет сама. Заворожил, потряс танец волшебный нас, и оборвался и затих. А может, он такой не для толпы людской, для нас одних, для нас двоих. Нету начала, нет конца, и звуков нету, лишь гремят сердца, и руки ждут, губы ждут. Глоток любви, потом пусть рушится стена. Глоток любви, один глоток, но до пьяна. Глоток любви, и от него сойти с ума, и вся любовь решит сама, поймет сама. Все любовь решит сама.